Глава 11. Никита. Я все еще помнил, что такое невыносимая боль. Боль, выворачивающая наизнанку и останавливающая дыхание. Я к ней привык, смирился, как с тяжелой хронической болезнью. Но иногда случались обострения. Вот и сейчас я вновь проживал ее, нисколько не утихающую, несмотря на прошедшие годы. Пытался зарыть поглубже, но снова и снова возвращался к тем дням, когда умер в душе и заковал свое сердце в металл. Убила меня она. Своим отношением, своим поступком, своей игрой в любовь. Убила беспощадно, легко обесценив наши чувства, которых с ее стороны, как оказалось, не было. С трудом сдержавшись, чтобы не смять лист анкеты с фотографией моей Ларисы, постарался вернуться к происходящему вокруг меня хотя бы физически. Морально я горел в своем персональном аду, не пытаясь смягчить удар, жадно вглядывался в любимые глаза фактически чужой для меня девушки. Планерка началась со знакомства с сотрудниками филиала, приехавшими из России. Я с радостью взялся за этот проект, внезапно предложенный моим другом Мироном. Лишняя нагрузка означала, что мне практически не останется личного времени. Но как раз к этому я и стремился последние 4 года. Тогда 2 брата вытянули меня из вечной череды попоек и бездельных скитаний, направленных на самоуничтожение. Первое время я куролесил и играл со смертью при каждом удобном случае. Но в один из дней бывший сокурсник и друг Артур чуть ли не за шкирку приволок меня в офис своего старшего брата Мирона. Там эти двое промыли мне мозг и взяли на работу, заставив пахать и развиваться. Причин моего падения в пропасть братья не знали, да и никто не знал. Кроме отца, но его я вычеркнул из жизни сразу же после смерти деда. Не звонил, не навещал, избегал встреч и общих дел. Даже часть бизнеса отдал, чтобы не было повода лишний раз пересечься. Для меня он стал тем, кто принес дурную весть и открыл глаза на игру Ларисы, но причин ненавидеть родителя накопилось с лихвой. Проклинал себя, ища причины в себе и мотивы оправдать ее. Тогда, 4 года назад, в день прилета с дедом, у меня пропала сумка, а вместе с ней телефон и ноутбук. Связи с Ларисой не было, а деду, как назло, стало хуже в первый же день. Экстренная госпитализация, консилиум, многочасовая операция, в которую я вложил все, что имел, но на которую врачи давали лишь мизерный шанс на успех. Потом 3 дня реанимации и борьба за ускользающую жизнь деда. А потом? Потом я выпал на несколько дней из жизни, организуя похороны и оформляя документы. А потом, умер я сам. Отправленное отцом видео, на которое моя любимая с небрежной усмешкой рассказывала о планах на меня, вернее, на мои деньги, вырвало мне сердце. Она взяла деньги, чтобы уйти, или попросила заплатить. Я так и не понял, почему. Просто стал не нужен? Или ее игра имела сроки и был новый объект? Неважно. Поначалу хотел найти ее, был готов отдать ей все, но... Она исчезла, даже фамилию сменила. Нашего финального разговора так и не случилось, а сказать было что. Невысказанное все еще мучило меня, не смог простить. Завис между любовью и ненавистью, не понимая, какое чувство сильнее и живучее. Вот и сейчас не понимал, что испытываю, глядя на недавнее фото Ларисы. Совсем не ждал вот это все, думая лишь о работе. Пока участники проекта рассказывали о себе, я листал анкеты и делал для себя пометки, кого и на какой участок распределить, какие задачи поручить. Лишь спустя несколько минут заметил, что анкет на 1 меньше. «Тут не хватает 1 анкеты», — нахмурился, дослушав последнего из присутствующих специалистов. «Кто-то не пришел на собрание?» «Наша коллега», — подсказала одна из девушек и, протягивая пластиковый файл, дополнила. «Попова Лариса Алексеевна, она приедет позже». Взял в руки документы и, пролистнув пару страниц, замер, впиваясь взглядом в фотографию той, что все еще оставалась для меня единственной. Почувствовал, как застучала в висках накрывающая волной паническая атака и, стиснув зубы, судорожно выдохнул. «Надеюсь, у нее веская причина», — перевел взгляд на девушку, представившуюся Софией. «Она сейчас в больнице», — пояснила она, тут же добавив. «С организатором этот вопрос согласован. Сразу после выписки Лариса прилетит сюда». «Когда?» — спросил намеренно сухо и жестко. «Думаю, в конце недели», — растерянно пробормотала девушка. «Разве вам не сообщили?» «К сожалению, нет, но я уточню у организатора». Смягчился я и кивнул своему ассистенту, давая распоряжение начинать. Помощник приступил к презентации филиала, а я, пользуясь переключением с меня всеобщего внимания, вернулся к Ларисиной анкете. Она почти не изменилась, лишь стала внешне более холодной и неприступной. Шикарной молодой женщиной с отстраненным взглядом. Незаметно для присутствующих водил пальцем по контуру некогда любимого лица, раз за разом сдирая с себя кожу и выворачивая душу. Собрание продлилось часа полтора, но для меня это время тянулось мучительно долго. Я знал, что Мирон вернулся почти два дня назад, но встретиться из-за занятости с ним не мог. Он должен был появиться в филиале уже на днях, но теперь у меня появился весомый повод немедленно с ним поговорить. Правда, пока так и не решил, о чем. Разум орал, что приезд Ларисы нельзя допустить, а сердце сжималось, ликуя в ожидании нашей встречи. Друг точно не мог знать, что она часть моего прошлого, и уверен, если потребую, он отменит ее приезд или ускорит. Убрав анкеты специалистов в сейф, прихватил документы Ларисы с собой и, спустившись вниз, оставил несколько распоряжений кураторам проекта. Сегодня планировалась поездка сотрудников по достопримечательностям и бутикам, поэтому день был свободен. Поспешно покинув здание, сел в свою машину и отправился домой к другу. Домчался быстро, заработав по дороге несколько штрафов, но иначе не мог. Дверь мне открыла мама Мирона и без лишних вопросов впустила, проводила в гостиную и предложила чай. В этой дружной семье меня давно принимали как родного, причем в любое время. Я к Мирону, устраиваясь на диване, намекнул хозяйке дома. «Все еще спит», — улыбнулась женщина. «Не привык еще из-за разницы во времени». «Разговор срочный», — нетерпеливо буркнул я и, стрельнув максимально жалобным взглядом, добавил. «И очень важный». «Они у вас все важные и срочные», — рассмеялась она и ворчливо пожаловалась. «Мирон толком дома побыть не успел». «Дела не ждут», — усмехнувшись, пожал я плечами и, махнув появившемуся в гостиной Артуру, пообещал. «Обещаю не похищать». «Подождут ваши дела», — подсокав языком, с укором отозвалась мама. «Давай пока чай тебе сделаю. А может, с мальчиками позавтракаешь?» «Не откажусь», — кивнув, выдохнул с облегчением, наблюдая спускающегося по лестнице Мирона. «О, Никита, привет!» Подходя ближе, поприветствовал друг и, протянув руку, поинтересовался. «Что-то срочное? Не ждал тебя сегодня, если честно». «Поговорить надо», — выпалил без вступлений и, мельком глянув на хозяйку дома и Артура, намекнул. «Наедине, если можно». «С каких пор вы от меня что-то скрываете?» — хитро прищурившись, спросил Артур. «О чем речь-то хоть?» «Об одной из стажерок», — нахмурившись, сознался я. «О ком конкретно?» — настороженно уточнил Артур. «О Ларе», — поделился я и выложил на стол анкету и фотографию. «Она приедет к концу недели», — глянув на фото, помрачнел Мирон и, впившись в меня недобрым взглядом, предложил. «Спрашивай, что интересует?» «Что с ней?» — уточнил первое, что волновало не меньше ее приезда. почему в больницу попала?» «Воспаление легких», — пожав плечами, ответил друг и, отложив вилку, посмотрел в упор, ввергая в шок следующей фразой. «А ты ее первая и единственная любовь, если я правильно понял». «Откуда ты?» — шумно сглатывая, опешил я. «Несложно догадаться», — ехидно выдал Мирон. «Если ее штормит от одного имени Никита, и она отшивает всех мужчин в радиусе километра вот уже несколько лет». «Так она одна?» — переспросил глухо, сцепляя руки в замок, чтобы сдержать дрожь. «Да, и давно», — кивнул он. «Только я теперь не уверен, надо ли ей приезжать». «Почему?» — вскинулся я, напряженно подаваясь вперед. «Если я раньше сомневался, что это был ты, то теперь уверен», — потеребив подбородок, задумчиво протянул Мирон и, взглянув, продолжил. «Думаю, что вам не надо встречаться. Пожалуй, я отменю ее приезд». «Нет!» — не сдержав эмоций, взревел я и, выдержав паузу, спросил более спокойно. «Почему ты так думаешь?» «Судя по словам подруг, она все еще ревет в подушку по ночам, вспоминая тебя». «С чего бы это?» — прорычал, закипая. «Ну, например, предательство, мажористая невеста в запасе, травля в универе, откуп, преследование и угрозы от твоего отца», — сухо перечислил друг, загибая пальцы и не сводя с меня тяжелого взгляда. «Не может быть!» — прохрипел, задыхаясь. «Мне отец видео скинул, где она продала свою так называемую любовь. Недешево продала, кстати». «Где видео?» — прорычал Мирон и, явно злясь, поинтересовался. «Ты с ней говорил об этом? Или отцу поверил?» Не веря в происходящее, трясущимися руками достал телефон, долго искал запрятанный в облачную папку файл, который так и не смог удалить. Все еще иногда пересматривал, чтобы задавить в себе тоску по любимой женщине, которую забыть и заменить не смог, как не пытался. Хмурясь, протянул Мирону телефон с открытым видео и, скрестив руки на груди, попытался абстрагироваться. Посмотрев кино несколько раз, друг бесцеремонно отшвырнул телефон в сторону и несдержанно выругался. «А ты не заметил склейки на видео?» Пригвоздив меня злым взглядом, уточнил друг и, стискивая челюсти, прорычал. «Я как минимум три увидел, но профи скажут точнее. Скинь мне, я проверю». Перед глазами все потемнело. Потер дрожащими пальцами пульсирующие виски и, закрыв лицо руками, отвернулся, встал и отошел к окну. Хотелось что-нибудь сломать, хотелось выть, хотелось сдохнуть на месте. Осознание того, что я допустил произошедшее, не защитив Ларису и нашу любовь, сжирало изнутри. Парни меня не трогали, будто понимая, что мне нужно время на принятие правды и своей вины. Через несколько долгих минут, подойдя ближе, Мирон стиснул мое плечо и тихо уточнил. «Ты хочешь, чтобы она приехала?» «Да», — уверенно прохрипел в ответ. «И чтобы больше не исчезала, тоже хочу». «Ну, это уже зависит от тебя», — похлопав по плечу, вздохнул друг, тут же дополнив. «А точнее, от вас обоих». Лара нарастила не только колючки, она панцирем бронебойным обросла. «Откуда такие подробности?» — с подозрением уточнил я. «Просто выводы», — пожал он плечами. «Если она решила никогда не выходить замуж, а ребенка родить через ЭКО, как ты думаешь?» «Это она тебе рассказала», — пролепетал я шокированно. «Нет, София», — ответил друг и, подойдя к встроенному бару, достал бутылку коньяка. «Иди выпьем, а то ты сам не свой». «Она знает обо мне», — устало выдохнул я, садясь в кресло. «Нет», — покачал головой Мирон и, глянув из-под лобья, вздохнул. «Вам надо самим спасти то, что... Если есть что спасать, конечно». «Есть», — уверенно прорычал я и, улыбнувшись, добавил. «Я ее не отпущу. Даже если будет брыкаться. Пусть ненавидит, пусть отталкивает. Я вымолю прощение, иначе не могу без нее».